3. Видно было, что Тикер наслаждался реакцией Роджера, но ничего поделать было уже нельзя. «А сколько ей лет, приятель?» – спросил Роджер, пользуясь откровенностью старшего секьюрити. 30 ровно!» 30 ровно!» – повторил Роджер и вышел на улицу, все еще находясь под впечатлением всех этих новостей. «Итак, Сони Росграева нужно избить!» И желательно с применением дополнительных средств, вроде бейсбольной биты, туристических ботинок и гаечного ключа на 89. Ведь это он сообщил Роджеру всю информацию по Бобби, а точнее по Пенелопе Кьюзак. Но откуда он ее взял? И это так называемый системный администратор отдела кадров? Больше никакой ему помощи, он просто козел какой-то, подумал Роджер, выходя на улицу. Он чувствовал себя настоящим поганцем. Ведь он вел себя, как уличный хам. Он был уверен, что она протаптывает карьерную дорожку стройными ножками и все такое прочее. А оказалось, младший партнер. Неплохо в ее-то возрасте. И почему говорят, что все красивые бабы дуры? Но Сонни – козел, тут без вариантов. Погасив гнев, чтобы не портить чудесного избавления от служебных обязанностей на целых 40 минут раньше положенного, Роджер сосредоточился на окружающих красотах. На старой архитектуре квартала, потоке машин, на катках с цветами, что стояли на узких балкончиках и возле подъездов. На лицах прохожих, погруженных в собственные переживания, или напротив, раскрепощенных. Люди жили, люди торопились и делали ошибки. Такое случалось. Вот мостовая и велосипедисты, вот пиццерия с витриной с живым видео. Все их ролики Роджер выучил наизусть, в том числе тот, где сыр разговаривает, а потом сам истирает себя на терке и укладывает на пышки. По его мнению, реклама была глупой, но краски не подкачали. И вообще, Роджер любил пиццу, когда заканчивалось мясо, молоко, сертвольская селедка с горчицей и... Сразу после селедки шла пицца. Он любил пиццу. Всего лишь 10 минут быстрой ходьбы... И Роджер прибыл к любимому бару «Гранджер» – лучшей питейной точке во всем юго-западном районе города. Случалось, он угощался в полицмейстере и в Панамере, но это было на халяву. И если честно, он даже не помнил, с чьей помощью попал в Панамеру. Запомнил лишь громкую музыку, тяжелые портьеры и стопку рвотного в туалете. Рвотное тогда ему не помогло, и все переместилось на понедельник. Все утренние ощущения, холодный душ и в конце концов 4 большие таблетки алкорегенератора. Переступив знакомый порог, Роджер перевел дух и неспешно направился к стойке, пока еще пустого в это время бара. Бармен заметил его и поприветствовал высоким бокалом карвардского флага, совмещавшего в себе абрикосовую водку, сжженный кленовый сироп и минеральную воду с каплей жасминового масла. «Как ты узнал, что я сейчас подойду?» спросил Роджер, забираясь на высокий стул и принимая из рук бармена высокий стакан. «Ты не поверишь, я делал это для себя. Сейчас пусто, и мне немного взгрустнулось. Карвардский флаг, сделанный барменом для себя, это дорогого стоит», заметил Роджер и посмотрел бокал на свет, излучаемый расставленными по углам светильниками. «Ты сегодня рано?» Бармен взглянул на свои часы. «На целых 40 минут». «Эх, Тони, сегодня я капитально нажрусь», – пообещал Роджер, отпивая добрую половину своего коктейля. «Я думал, это было вчера». «Это было вчера. Это будет завтра. И это будет всегда, пока есть деньги, приятель», – пообещал Роджер. «Тебе 42 года. Мог бы найти и другое занятие», – заметил Тони, у которого имелась жена и двое курчавых ребятишек. Роджер видел их не один раз и как-то передавал им сладости. Какие именно, не помнил. Он просто указывал на коробку конфет и говорил: «Передай своим крепышам». Но плут Тони присваивал деньги, тем самым как бы передавая их этим самым деткам.